«Мерседес», — сказал граф, — «я говорю это вам не в укор, но вы принесли слишком большую жертву, отказавшись от всего того состояния, которое приобрел граф де Морсер, и половина которого принадлежала вам по праву». «Я догадываюсь о том, что вы хотите мне предложить, но я не могу этого принять. Эдмон, мой сын мне не позволил бы». «Поэтому я и не осмелюсь ничего сделать для вас, не заручившись одобрением Альбера. Я узнаю его желание и подчинюсь им. Но если он согласится на то, что я предлагаю сделать, вы не воспротивитесь?» «Вы должны знать, Эдмон, что я уже не в силах рассуждать. Я не способна принимать решений, кроме единственного, никогда ничего не решать. Господь наслал на меня бури, которые сломили мою волю. Я бессильна в его руках, как воробей в когтях орла. Раз я еще живу, значит, такова его воля». «Берегитесь, сударыня», — сказал Монте-Кристо. «Не так поклоняются Богу. Бог требует, чтобы его понимали и разумно принимали его могущество. Вот почему он и дал вам свободную волю». «Нет», — воскликнула Мерседес, — «не говорите так. Если бы я думала, что Бог дал мне свободную волю, что спасло бы меня от отчаяния?» Монте-Кристо слегка побледнел и опустил голову, подавленный страстной силой этого горя. «Вы не хотите сказать мне «до свидания»?» — произнес он, протягивая ей руку. «Напротив, я говорю вам «до свидания», — возразила Мерседес, торжественно указывая ему на небо. «Вы видите? Во мне еще живет надежда». И, пожав дрожащей рукой руку графа, Мерседес бросилась на лестницу и скрылась. Тогда Монте-Кристо медленно вышел из дома и снова направился к гавани. Но Мерседес не видела, как он удалялся, хоть и стояла у окна мансарды, где жил старик Дантес. Глаза ее искали вдали корабль, уносивший ее сына в открытое море. Правда, губы ее невольно, чуть слышно шептали: «Эдмон, Эдмон».